третье. Темнота. За ней боль и туман. А потом осознание того, что боль, хотя и не прекращается, зато время от времени как будто нехотя идет на перемирие и прячется, и тогда наступает облегчение. Первое истинное воспоминание — задержка, а затем насильственное возвращение в жизнь при посредстве пакостного женского дыхания. И следующее подлинное воспоминание — ее пальцы время от времени проталкивают ему в рот что-то вроде капсул контакта, а воды не дают, и капсулы эти тают во рту. Они очень горькие, вкус их отдаленно напоминает вкус аспирина. Хорошо было бы эту горечь выплюнуть, но он понимал, что все же не стоит этого делать, потому что горькие капсулы и были тем приливом, который заливал черный столб. Нет, столбы, их два, ладно, их два, хорошо, теперь ты помолчишь. И вроде бы заставлял его исчезнуть на время. Боль теперь не прекращалась, а как бы стачивалась через большие промежутки времени. Так же, должно быть, постепенно стачивался и тот столб на пляже Ривер-Бич, ибо ничто на земле не вечно. Хотя маленький мальчик, каким он тогда был, наверняка посмеялся бы над столь дикой мыслью. И окружающие предметы стали быстро приобретать привычный облик, и, наконец, весь внешний мир, а также собственные воспоминания, опыт, предрассудки снова заняли свое место в его сознании. Его зовут Пол Шелдон. Он писатель. Пишет романы двух сортов — хорошие романы и бестселлеры. Он дважды был женат и дважды разводился. Он слишком много курит, точнее, курил до последних событий, в чем бы эти последние события ни заключались. С ним случилось что-то очень плохое, но он все-таки жив. И это темное облако тает. Еще не скоро его самая большая поклонница принесет ему старую механическую пишущую машинку «Ройл», которая, как ему покажется, ухмыльнется и заговорит с ним голосом Дакки Дедлса. Но задолго до этого Пол поймет, что чертовски влип.